Небольшая интермедия. Сколько в мире лошадей? Казалось бы, в наш механизированный век лошадь должна была бы исчезнуть. Однако только на 1/3 сократилось мировое поколение лошадей по сравнению с началом нашего века. В 1913 году 101,6 миллиона, из них в России больше 25 миллионов. В 1975 году 65 миллионов. В 1937 году мировое поголовье лошадей достигло рекордной цифры — 115 миллионов. Затем началась война, и много лошадей в ней погибло. По данным на 1975 год, в СССР приблизительно около 7 миллионов лошадей, 58 различных пород, 105 конных заводов, 73 госконюшни, 843 племенных фермы и 61 ипподром. По числу лошадей СССР стоит на 4-м месте в мире после Бразилии, США и Китая. Вот некоторые данные в миллионах голов на 1975 год. Бразилия — 9 миллионов 500 тысяч. США — 8 миллионов 956 тысяч. КНР — 7 миллионов, СССР — 6 миллионов 745 тысяч, Мексика — 5 миллионов 664 тысячи, Аргентина — 3 миллиона 500 тысяч, Монгольская Народная Республика — 2 миллиона 264 тысячи, Польша — 2 миллиона 237 тысяч, Эфиопия — 1 500 тысяч. В прочих странах меньше 1,5 миллиона лошадей. Больше всего лошадей в северном полушарии, около 3/4 всего поголовья мира. В Северной и Центральной Америке 17 с небольшим миллионов. В Южной Америке около 17 миллионов. В Азии без СССР 14 миллионов. В Европе без СССР немногим больше 6 миллионов. И в Африке 3,5 миллиона.